«Все против всех», 2010 год. Мильнер и Усманов не остановились на покупке 2% акций Facebook и начали широким неводом скупать акции других американских интернет-звезд. Довольно быстро пакет Facebook был доведен до 10%, куплены акции Zynga, Groupon. Кроме того, в портфель DST скупались и российские компании типа игрового холдинга Astrup, Headhunter и других. Когда хозяйство оказалось слишком большим, его решили разделить между холдингом Mail.ru и, собственно, фондом DST. В DST попали основные пакеты Facebook, Zynga, Groupon и других приобретенных американских компаний, а в Mail.ru Group сложили все, что относилось к России и Украине, и добавили чуть-чуть специй из остатков того же Facebook и Zynga. Нужно же добавить перчинки в суп перед IPO. В результате всех этих манипуляций нашим партнерам по украинским активам вместо DST с Юрием Мильнером стал холдинг Mail.ru с директором Дмитрием Гришиным. Разница между предпринимателем-энтерпренером и директором-менеджером колоссальна. Предприниматель фантазирует, экспериментирует, творит, а менеджер отстраивает процессы, налаживает машинку по зарабатыванию денег. Это две разные функции, редко не сочетаются в одном и том же человеке. То, о чем мы договорились с Мильнером, о чем мы с ним фантазировали, было быстро забыто молодым директором Дмитрием Гришиным. Его не интересовали планы построения лидера украинского интернета из купленных нами компаний, а к тому времени мы совместно купили 5 украинских проектов во главе с Метой. Это уже была вполне сильная платформа. Если добавить к ней трафик с Mail.ru, встроить сервисы Одноклассников, ВКонтакте, то можно быстро вырастить настоящего лидера Ваонета. Ничего дополнительно не нужно было и вкладывать. Трафик объединенных ресурсов группы Mail.ru в те годы был самым большим на Украине. Но Гришина волновало другое. Выйдя на IPO, он отвечал за показатели основного ресурса Mail.ru. И мелкие цифры украинских дочек его уже не волновали. У него просто не доходили до них руки. На словах все вроде бы поддерживали мой подход, но на деле все стояло и взаимодействия не получалось. Будь тут Мильнер с его чутьем, мы бы все настроили. Но он уже был далеко, где-то в Калифорнии. А тут в Москве рулил Гришин. Но еще больше работы стопорилось в самом Киеве. Гришин назначил какого-то человека директором киевского офиса Mail.ru. А когда в Киеве кого-то назначают директором, то он становится, если не очередным гетманом, то точно местным князьком. Такова уж природа украинской земли. То же самое происходило в киевских офисах Яндекса, Google и прочих крупных компаний. Все эти компании, вне зависимости от переплетения собственников и интересов партнеров, начали неистово конкурировать между собой за крохотный пирог украинского рынка интернет-рекламы. И начался дикий демпинг. На дворе стоял 2010 год, второй год после начала мирового финансового кризиса. Активность потребителей во всех секторах и так падала. Банки прекращали выдавать новые кредиты, строители стали меньше строить, рекламодателей становилось меньше, а рекламных площадок местных князьков все больше. Говорят, Украине не хватает конкуренции. Говорят, что нужно больше прозрачности, больше конкурентов. Глядя на довольно прозрачный интернет-рынок Украины, я не знаю, куда еще больше там засунуть этой конкуренции. Именно избыточная конкуренция и повальный демпинг всего и вся – основной бич украинского рынка. По факту, финансовые результаты всех интернет-игроков были печальными. В лучшем случае они сводили концы с концами, но чаще всего они требовали все новые и новые инвестиционные подпитки. Так, в нашей украинской группе основной компании, которая постоянно требовала новых вливаний, был интернет-аукцион Auction.ua. Когда мы купили эту компанию, она была номер один среди интернет-аукционов Украины. Точнее, она была единственной, своего рода украинский eBay. Мильнер сам стоял у истоков российского аукциона «Молоток.ру» и потому поддержал идею покупки. «Главное – держать лидерство», – говорил Юра. В этом основной залог успеха любого интернет-аукциона в мире. Ярослав Максимович, директор Auction.ua, это лидерство удерживал. Но в 2010-м на украинский рынок вышел польский аукцион «Аукра». Это был новый и очень агрессивный игрок, по сути, единственный иностранный игрок, который тогда вышел на украинский рынок. Он обвесил своими баннерами все ведущие украинские порталы, переманивая к себе посетителей нашего аукциона. В тот год он стал основным рекламодателем в сети. Устоять перед их предложением не могли и в Мете. Наша Мета тоже стала продвигать рекламу поляков. Тут уже был очевидный конфликт. Мы ради заработка одного ресурса рекламируем конкурента другого нашего ресурса. А Ярослав все жаловался на жизнь, что округ поджимает, догоняет и вскоре может обогнать нас по посещаемости. Он волновался, боялся этого и просил новых и новых денег на собственную рекламу. И тут становилось обиднее вдвойне. Инвестируя в рекламу нашего аукциона, мы должны были субсидировать конкурентов, поскольку размещать свою рекламу мы собирались на Бигмире и Укрнете, а это уже были конкуренты нашей Меты. Такая модель работы нас не устраивала, Нужно было что-то менять, и мы решили продать аукцион полякам. Это решение пришло по трем причинам. Первое. Поляков интересовал прежде всего российский рынок, а именно аукцион «Молоток.ру», с которым они хотели объединиться, чтобы монополизировать наш рынок. Они стали вести переговоры с Mail.ru, и тогда пакетным требованием вышло наше встречное предложение, чтобы они в этом случае выкупили у нас украинский аукцион. Поляки ради того, чтобы зайти на российский рынок, и согласились купить своего украинского конкурента. Без самой сделки с российским «Молотком» они бы на это не пошли. Их рекламных бюджетов хватило бы, чтобы в течение года легко обойти по посещаемости наш Auction.ua. Второе, чтобы продолжать конкурировать с поляками, нужно было тратить большие деньги на контррекламу. Но какой смысл от этой рекламы? И вообще какой смысл от мнимого лидерства в украинской сети? Украинский пользователь не любит платить. Общий бич украинского интернета – халява. Auction.ua не приносил доходов от самих аукционов. Их количество росло, росло количество участников, сделок, но никто ни за что не платил. Все было бесплатно. Какой смысл вкладывать в рекламу ресурса, если на выходе он выдает халяву? Общая цель, которую рисовал Ярослав – достичь лидерства и лишь потом со временем запускать элементы монетизации. Но как и когда это делать, это было ему самому еще непонятно. И мы решили не ждать и продать компанию полякам. И третья цена. Сделка была выгодной. Мы продавали ресурс, который вообще ничего не зарабатывал, по цене вдвое выше, чем мы в него вложили. Это было несколько миллионов долларов. Поляки согласились на эти условия, а как только актив был куплен, они его сразу закрыли. Auction.ua перестал существовать как независимый самостоятельный украинский аукцион. Это типичный пример того, что происходит с украинской компанией, если ее покупает крупный международный игрок. Ее закрывают. Герман. В 2010-м президентом Украины со второй попытки стал Янукович, бывший донецкий мэр. Свергнутый прошлым, первым оранжевым Майданом, уйдя в оппозицию, полностью отключенный от украинских СМИ, он, тем не менее, победил на следующих свободных выборах. Ему проиграли и Ющенко, и Тимошенко, хотя у них, казалось бы, были в руках все средства коммуникации, телевидение, газеты и журналы, не говоря уже об интернете. Основная масса интернет-СМИ была полностью оранжевых взглядов. За эти 6 лет президентства Ющенко появилась масса новых изданий, финансируемых не только украинскими магнатами, но и грантами от различных международных фондов, типа Фонда развития СМИ при посольстве США, Фонда Сороса и других. Все они, естественно, были прозападные. И тем не менее, несмотря на все это оранжевое засилие, Янукович победил. Это четко говорило о двух вещах. Первое. Народ Украины в своем большинстве был за тесной связи с Россией. Именно это олицетворял Янукович, и именно за это, по сути, голосовали простые люди. И второе. Этот факт со всей очевидностью говорил, что тот первый Майдан был обманом. Он не был осознанным выбором украинского народа. Тот переворот был навязан кучкой бунтовщиков, пусть и немалой, на столичной площади Киева. Сама же страна, ее города и села были иных взглядов, и на этих выборах 2010-го народ свое слово сказал. Я продолжал прилетать по делам в Киев, и мы периодически встречались с Бутусовым, главредом «Цензора». За последние 2 года центр Киева наконец-то изменился. Все 90-е нулевые в огромном городе, в этой европейской столице, был всего один приличный отель – «Премьер Палас». Там терлись все терки и обсуждали все дела. С началом новой волны мирового финансового кризиса делу бизнеса вроде бы стало меньше, но количество 5-звездочных отелей резко выросло. Появились «Хаят», «Хилтон», «Опера» и другие. Это, возможно, было результатом еще докризисных сделок и денег, но Киев действительно преобразился. Я предпочитал останавливаться в самом центре, в «Интерконтиненталь», прямо напротив Софийского собора у памятника Богдану Хмельницкому. Бутусов был в печали и безрезультатно пытался искать себя в новом раскладе украинской политики. Яростные форумные баталии были в прошлом. Оппозиционный Януковичу цензор вынужден был писать про всякие светские слухи и сплетни. Связи с Россией опять налаживались, политика вроде бы уходила из жизни киевлян и простых украинцев. Но надолго ли пришел Янукович? В тот момент Юра Бутусов и предложил мне организовать встречу с заместителем главы администрации президента. Анна Герман – необычная дама украинской политики, выходец из Львова, чистая проукраинка, она отвечала у Януковича за связи с прессой и интернетом. Она поможет вам достучаться до Януковича, сейчас в стране решает все он. Это был шанс, наша первая реальная попытка донести идею консолидации украинского интернета до первого лица государства. Если мы не можем договориться о чем-то с игроками внизу, может, удастся договориться наверху? За многие годы работы на Украине у нас не было реальных связей на самом верху. Олигархи и верхушка украинской политики всегда старались держаться подальше от России. Это странно, вроде бы два братских народа, по сути, одна страна. Мы, россияне и украинцы, вели дела и бизнес по схожим принципам. Имели те же привычки и интересы, говорили на одном языке, но были далеки друг от друга. Украинцы хорошо разбирались тогда в персоналиях российского бизнеса и политики. А вот мы наоборот. Мы плохо знали и понимали украинскую верхушку и мало с ними контактировали. И вот Бутусов договорился о встрече с Герман. Она, возможно, и доведет ваши идеи до президента. Я, конечно, слабо верил в действенность таких контактов, но это все-таки был шанс. Да к тому же было просто интересно узнать, как работает внутренняя кухня окружения Януковича. Суть идеи, с которой шел тогда Герман, объединить четыре ведущих украинских игрока – Укрнет, Мета, IUA и Бигмир. Создать мощный кулак. Любой из украинских игроков тогда был меньше по охвату, чем Google, Яндекс или Mail.ru. Даже объединившись вдвоем, все равно не удалось бы перекрыть аудиторию этих крупных российских и американских игроков. Но объединив всех вместе, можно было бы создать лидера, который по посещаемости опережал бы по отдельности и Google, и Яндекс, а по охвату совокупно имел бы 70% украинской аудитории. Я чувствовал, что для Януковича это важно. Ему нужна поддержка СМИ, и особенно в интернете. Ему нужен такой кулак. Потом, позже, это будет сделать и сложнее, и дороже. Я изложил даме суть, но взгляд ее был отстраненный и отвлеченный. Она выглядела смертельно уставшей и не улавливала мысль. Я говорил по-русски, а она отвечала полуживым голосом по-украински. Всегда странно наблюдать эти украинские диалоги, когда один говорит на мове, а другой отвечает ему на русском. Может, это и говорит о богатстве и толерантности украинской культуры, но точно не добавляет понимания между собеседниками. Она не улавливала мысль. Дежурные слова про независимость интернета от государства, про равные права для всех игроков были пустыми. Либо она в этом ничего не понимала, либо все понимала, но считала лишним посвящать в это президента. А Януковичу в тот момент это было действительно очень важно. Ему нужна была такая сделка, и через 4 года он ее проведет, но будет уже поздно. Постскриптум. Тем вечером, уже после нашей встречи, Анна Герман пришла на ток-шоу «Свобода слова» Савика Шустера, где оппоненты яростно спорят о политике, и там в прямом эфире упала в обморок. Она в тот день очень устала.